Здесь, на Чукотке, по берегам рек, рос дикий лук. Начальник партии старался, чтобы его ели много. «Нажимай на витамины», — говаривал он. И ребята нажимали. Сейчас осень, и время лука прошло. Остались только листья красной смородины, которыми хорошо заправлять чай. Тихо звенели колокольчики. Лошади тяжело шли вверх по ручью. Подошел Афанасич. «Где чаюем?» — спросил он. «Нигде!» — засмеялся Никей. «Чего так?» «Будем идти до заката. Не бойся, это скоро. Вот поднимемся наверх. Видишь перевал? Затем спустимся. Тут смотри в оба, это потрудней. Знамо дело. Там хорошая долинка, судя по карте. Песчаный остров на реке, а справа терраса. На острове зайчишки, сказал Афанасич. Правильно, засмеялся Никей. Он знал страсть каюра. Но я о том, что на террасе хорошо пасти коней. Вот там лошадушки ночь и попасутся. И то, согласился Афанасич. Караван поднимался вверх, к перевалу.